Глава 16. Виола. Почему я так легко согласилась? Все просто. У меня бы не хватило кредитов на гостиницу, потому что аванс после 2 недель работы мне еще не светил, а те небольшие деньги, что были скоплены, пришлось потратить еще в начале трудоустройства на приличную спортивную форму, в которой ходила на работу. Без этого, увы, никак не обойтись. Поэтому я была вполне согласна потесниться в каморке со швабрами, но даже ее не выделили. Герберт же еще 2 недели назад пообещал, что не станет лезть в мою жизнь без необходимости, и выполнял это обещание, пока я сама его не позвала. Так что глупо было играть в гордость, осознавая, что люди в данный момент действовали в моих интересах. Как и обещал Сакс, спустя час и даже раньше в квартиру приехали его люди. Из дома они позволили мне забрать только небольшую сумку с вещами и книгу по артефакторике. Уезжала фактически босой, в одних тапочках, потому что в последний момент выяснилось, что мои кроссовки, которые я всегда нахваливала за износостойкость, тоже оказались артефактными. Машину Герберта заранее подогнал его робот-водитель ко входу, и теперь я ехала к инкубу домой даже без зубной щетки и расчески. Предварительный срок, на который я останусь гостить в чужом доме, был озвучен в неделю. И теперь я пыталась сообразить, каково это жить с мужчиной под одной крышей, пусть даже очень большой. Помня размеры особняка Сакса, я здраво прикидывала, что мы можем даже с ним не встретиться ни разу, если каждый решит не мозолить друг другу глаза. Вот только к чему эти ухищрения? Первым тишину в салоне нарушил Герберт. «Тебе ведь утром на работу?» — спросил он и, дождавшись моего кивка, продолжил. «Я выделю тебе водителя и другую машину, чтобы отвозил и привозил». «А как же не привлекать внимание?» В голове мигом представились лица других тренеров школы или директрисы, если они увидят меня, выходящей из дорогого кара. «Думаю, если ты будешь высаживаться в соседнем квартале, а не у порога здания, то все будет в порядке». Пришлось согласиться, что такие меры безопасности выглядели смешно в свете опасений Герберта, что мною могут заинтересоваться криминальные личности. Правда, чем больше проходило времени, тем больше я убеждалась, что все наши домыслы — лишь паранойя. И тем не менее, шприц с маячком все равно даже сейчас был в моей сумке. В особняк инкуба мы приехали далеко за полночь, никаких долгих диалогов и провожаний спать. Роботы горничные уже успели приготовить комнату, в которой я ночевала в прошлый раз, поэтому, отделавшись парой дежурных фраз, я отправилась спать. Усталость сказалась быстро. Я вырубилась, едва голова коснулась подушки, а утром проснулась от звука будильника на визофоне и мурчание пятого, который уже вальяжно возлежал на соседней подушке. «Извиняй, пушистый!» — виновато развела руками я, когда кот попытался залезть ко мне на руки. «Времени в обрез. Пора работать». За завтраком Герберт казался задумчивым. Под глазами залегли глубокие круги, словно он не спал всю ночь. А когда вызвался ехать в город на одном каре со мной, я поняла, что угадала. «Я думал всю ночь по поводу артефакта запонки», — начал он. «Ты сотворила его за тем, чтобы я начал чувствовать хоть что-то к своим детям, но...» Было видно, что слова даются мужчине с трудом, словно он признавался мне в чем-то постыдном, и эта пауза была тому подтверждением. «Что но?» «Я их боюсь», — вздохнул он. «Ты хотела, чтобы я испытал любовь, а я испытываю, наверное, страх. Многие из моих дочерей больны, брошены матерями. Но я не знаю, как могу после всего просто явиться перед ними и сказать: «Я ваш отец, знал про вас все эти годы, но мне было плевать только потому, что вы родились девочками, а вот сейчас передумал». «В глаза смотреть им боишься», — догадалась я. «И не только», — подтвердил он. «Не представляю, о чем говорить, как оправдываться». «С чего ты решил, что придется оправдываться? Возможно, они будут рады твоему появлению. Их ведь бросили матери. Такие дети цепляются за любое проявление любви». «Я не умею любить». «Научишься когда-нибудь. Еще 2 месяца назад ты не умел улыбаться, а сейчас вполне успешно это делаешь». Говорила и сама не очень-то верила в свои слова. Точнее, верила, но частично, потому что не представляла, как можно поместить в свое сердце и любить 100 детей. И уж тем более не была уверена в том, что Герберта простят некоторые из них, особенно когда повзрослеют и поймут, кем был их отец. Слово больно резануло сознание. К тому моменту, как дочери Сакса вырастут, его самого, скорее всего, уже не останется в живых. Но, наверное, это не то продолжение разговора, которое от меня ждал Герберт. «Думаю, тебе стоит хотя бы попытаться повидаться с дочерями. Если ты не сделаешь этого, будет только хуже. Груз не свалится с души, если ничего не предпринимать». Судя по выражению лица Герберта, он и так все прекрасно понимал, вот только от чего-то медлил. «Я могу попросить тебя поехать со мной?» — неожиданно спросил он. «Хотя бы просто побыть рядом. Может, подсказать, если что-то сделаю или скажу не так?» «О-о-о!» — рассеянно протянула я. «Но я всегда был уверен, что прекрасно знаю людей. Это легко, когда читаешь мысли, но сейчас...» «Как на минном поле. Помоги мне, Виола, пожалуйста». «Разве могла я отказать ему, особенно когда просят так искренне и смотрят прямо в душу?» На мгновение я даже потерялась, утонув в этом взгляде, впервые поймав себя на мысли, что глаза у Герберта удивительно необычные. Серые и одновременно голубые, что вкупе со светлыми волосами и угольно-черными ресницами смотрелось колдовски притягательно. «Хорошо», — пробормотала я, с усилием вырывая себя из этого наваждения. «Тогда отправимся сегодня. Я заеду за тобой после работы». Машина высадила меня за 2 квартала до спортивной школы. Дальше день шел своим чередом. Я занималась со своими крохами, в обеденное время сбегала в ближайший супермаркет и купила расческу с зубной щеткой. В идеале нужно было бы забежать и прикупить что-нибудь из одежды, но до первой зарплаты лишних средств у меня не было. После обеда звонил Ричард, долго восторгался в трубку моими талантами, а после попросил прибыть к нему в лабораторию для дополнительных замеров. Но я была вынуждена отказать, попросив перенести встречу на другой раз. Как и обещал, Герберт позвонил ровно по окончании рабочего дня, сообщил, где припаркован его кар и что готов меня забрать. Когда я села в салон, выглядел инкуб неважно. Нервно вертел в руках запонку, кожа на лице болезненно побледнела, да и сам он словно ссутулился. Слишком открытая реакция расстройства для такого, как он, совершенно неконтролируемая и одновременно обнаженная. Тут же вспомнились слова матери, относящиеся скорее к житейской мудрости, нежели к психологии. Когда на папу накатывала хандра, на работе не ладилось или еще какие-то неприятности, она всегда старалась его утешить, зная, что он ответит тем же. В один из таких дней, когда папа не слышал, она устало поведала, что мужчины только внешне сильные, и что любой человек только снаружи старается быть железным, но каким бы ни был запас прочности, рано или поздно он иссякает. И если женщина может позволить себе быть слабой, то для мужчин это убийственно для самооценки. Поэтому иногда, если они падают, женщина обязана быть мудрой и должна помочь им подняться. Наверное, поэтому сейчас я ощутила себя странно и от чего-то даже неловко. Во мне проснулось это дурацкое желание помогать Герберту, которого так непривычно было видеть таким. Нет, не расклеившимся, не сломанным, а скорее потерянным и готовым треснуть, потому что, похоже, он действительно не знал, что будет говорить дочери, и переживал это гораздо сильнее, чем я могла даже подумать. И опять вспомнились слова матери, на этот раз из лекции по психологии. «Бесчувственность инкубов — защита их психики от схождения с ума». Я же своим артефактом распахнула перед Гербертом дверь в огромный мир, прочувствовать который он был не готов. Мы, обычные люди, учимся осознавать себя и чувствовать других не один год, тренируем в себе способность воспринимать мир и окружающих адекватно, словно спортсмен мышцы, а на Сакса все упало разом. «Все будет хорошо», — зачем-то произнесла я. — «Ну не съест же тебя собственная дочь». — Дочь нет. Но ее бабушка категорически против встречи. Когда я звонил сегодня договориться о приезде, она ответила категорическим отказом. Я удивленно подняла брови. — И мы все равно туда едем? — Да. Вероника уже достаточно взрослая. Она услышала разговор и, в отличие от миссис Варинг, очень даже хочет познакомиться с отцом. «Тогда тем более не стоит переживать. Можно сказать, половина успеха операции уже обеспечена». Я ободряюще коснулась руки Герберта, большой и неожиданно обжигающе теплой. «Боюсь, ее ожидания от меня не совпадут с реальностью». Он не стал отдергивать руку, удивленно замер и уставился на мою ладонь. «Приедем, узнаем?» — улыбнулась я. Натянутое молчание. Вот как я могла охарактеризовать эту встречу. Мы сидели в просторной гостиной. Я и Герберт на диване в дурацкий цветочек, бабушка Вероники в соседнем кресле. Она сверлила нас злым взглядом и нервно поигрывала пальцами по подлокотнику. Ее губы при этом были сжаты в настолько тонкую полоску, что я физически ощущала ту ненависть, которая от нее исходит по отношению к Герберту, а заодно и меня цепляет. Ровно напротив расположилась Вероника. Между нами был только низкий стеклянный столик, который ради иллюзии гостеприимства сервировали чашками чая и печеньем, но к которым никто так и не притронулся. Мой взгляд постоянно норовил упасть на ноги девочки, а точнее на инвалидное кресло, и я ничего не могла с собой поделать. Отводя глаза в сторону, пыталась хоть как-то избавиться от этой странной неловкости, чтобы не пялиться. И опять молчание, такое тягостное, что слышно жужжание мухи, которую тут же с грохотом прихлопнула мухобойкой миссис Варинг. Звук вышел таким громким, что от неожиданности вздрогнул даже Сакс. Не шелохнулась только Вероника. Она смотрела на отца огромными глазищами из-под не менее огромных очков, прикусывала губы, а затем переводила взгляд на меня и почему-то морщилась. «Значит, вы мой отец?» Наконец нарушила тишину она. «Да». Герберт растерянно кивнул. «И где же вы были все это время?» С обидой в голосе спросила Вероника. «Почему не пришли раньше?» Инкуб открыл рот и тут же закрыл, переводя взгляд на меня в поисках правильного ответа. Вот только я и сама не знала, как можно объяснить правду ребенку. «Просто у твоего папаши...» Пришла на помощь бабуля, чем подлила масло в огонь. «Кроме тебя еще проблем и других детей полно. Не было ему до тебя никакого дела». «Зачем вы так?» Укоризненно заметила я, хотя не признать ее правоту было сложно. Еще десяток недель назад Герберту действительно было плевать. «Он ведь делает первый шаг для сближения». Вероника вновь перевела взгляд на меня, и я тут же пожалела, что вообще подала голос. «А вы его жена?» Прозвучало обвинением, и я торопливо замотала головой. «Нет, я...» И тут же замялась. «Ах, кто я, Саксу?» «Друг, наверное. Просто друг». «Сильно красивая для друга». Не могла угомониться бабуля, отчего меня посетила мысль вылить ей чай на голову. Все равно уже остыл. «Вероника», — наконец нашелся со словами Сакс. «Раньше были причины, по которым я не мог к тебе приезжать. Когда ты вырастешь, возможно, сумеешь понять, но сейчас...» Вероника всхлипнула, а разговор явно пошел не по тому руслу, в которое я надеялась и верила. Похоже, Герберт правильно опасался проблем, потому что девочку начинало нести. «А к остальным детям ты ездил? Или меня ты бросил из-за инвалидности? Как и мать, считаешь меня дефектной?» «Нет». Он вскинул руки и попытался ее убедить. «Дело не в тебе, скорее во мне. Ты ведь уже слышала, наверное, о том, кто такие инкубы». Если девочка и слышала, то виду не подала. Точнее, она отвернулась и теперь украдкой вытирала слезы под очками, чтобы мы не видели. «А они-то здесь при чем?» Сквозь всхлип спросила она. «Я один из них, поэтому...» «Врешь!» Резко вскинулась она, и я ее понимала. Если откинуть эмоции, то на месте Вероники я бы тоже не поверила. Из газет, новостей, с экранов билбордов на нас, обычных людей, всегда смотрели инкубы, которые излучали уверенность, подавляли, заставляя восторгаться ими со стороны. Но что самое главное, Вероника, как и я, когда-то ни разу ничего не слышала про какого-то Герберта Сакса. Вот они, минусы пряток в тени. «Не врет», — вступилась я. «Твой отец действительно инкуб, просто он болеет». Еще раз смерив взглядом мужчину, поняла, что определила самую точную характеристику внешнего вида Сакса. Болезненная бледность, да и странности поведения, этим можно было оправдать. Слова о болезни заставили Веронику замереть и утихнуть. Она напомнила мне крошечного котенка, испуганного и одновременно удивленного, который, настороженно прижав уши, смотрит и ждет, что же будет дальше. Кажется, для ребенка-инвалида любые слова о болезнях значили гораздо больше, чем любые слова оправдания. «Чем болит?» Обратилась она ко мне, хотя логичнее было бы спросить напрямую у отца. Вот с диагнозом у меня вышли проблемы. «Я болею эмоциями», — все же ответил сам Герберт. «Обычными человеческими эмоциями. И только из-за них я сейчас сижу перед тобой, Вероника. Еще 2 месяца назад я был таким же, как и остальные инкубы. Меня не интересовала ни твоя судьба, ни судьба остальных детей. Но потом кое-что произошло, и я стал более восприимчив к тому, что вы называете чувствами. Это заставило меня многое переосмыслить и задуматься». Вероника слушала, сощурившись, внимательно, вдумчиво, явно боясь перебить, а вот миссис Варинг наоборот. Она вскочила с места и перегородила Герберту обзор на дочь. «Прекратите забивать ей голову!» Она ткнула пальцем ему в грудь и зло прошипела. «Я знаю, что вы делаете. Внушаете ей так же, как когда-то внушили и моей Кларе. Притворяетесь здесь добрым папочкой, но я знаю, какое вы чудовище на самом деле. Вы отняли у меня дочь, но я не позволю отнять у меня внучку!» «Ба!» Где-то за ее спиной возмутилась девочка. «Помолчи!» Она даже не посмотрела на нее, но продолжала сверлить взглядом Герберта. Вряд ли бы он стерпел подобное обращение, будь его прежние силы с ним. Но сейчас Сакс был вынужден просто смотреть на женщину и слушать. «Не знаю, зачем тебе, Вероника, но я никогда не поверю в проснувшиеся отцовские чувства. Убирайся сейчас же и шлюху свою забери!» Я вспыхнула гневом. «Да как вы смеете?» «Смею что?» Женщина развернулась ко мне и, сверкая глазами, выдала. «Я знаю про спутниц этого подонка все! Ни одна из них не отличалась целомудренностью!» «Хорошо же вы о своей дочери!» Не сдержала язык за зубами я. «Пошла вон!» Рявкнула разъяренная миссис, и я поняла, что действительно лучше убраться. Потянула Герберта за руку, хотя он от чего-то медлил. Смотрел на дочь, на ее бабушку, говорил, что очень сожалеет, что не собирается ничего портить. Но что именно портить, я так и не узнала. Буквально вытолкнула его вначале из гостиной, а потом из дома. Где-то за спиной раздавались всхлипы миссис Варинг и ее тихие подвывания скорби о дочери. Похоже, своим появлением Герберт расковырял старую рану матери, потерявшей ребенка. Ничего удивительного, что пожилая леди стала обороняться. Она не хотела терять еще и Веронику. «Мы никуда не поедем». Стоило оказаться на улице, и в Герберте тоже проснулось упорство, тарана и упрямство. «Я должен поговорить и все им объяснить». «Потом поговоришь», — покачала головой. «Пусть успокоится, смирится». «Но я не могу уехать просто так». «Они правильно сказали. Тебя с ними не было много лет. Еще какое-то время можно потерпеть». Мы уже подошли к Кару, когда позади раздался шум колес. Обернувшись, увидели девочку, которая ехала на коляске по плиточным дорожкам, энергично крутя колеса. «Подождите!» — тихонько позвала она, спеша за нами. Наверное, она воспользовалась тем, что бабушка все еще была в истерике и сбежала. Герберт замер, как вкопанный, глядя на это зрелище. Я и сама ощущала неловкий трепет. «Я хотела спросить». Останавливаясь в метре от нас, произнесла Вероника, заглядывая в глаза Герберту. «Если теперь тебе не все равно, значит, ты еще вернешься за мной?» «В каком смысле?» переспросил Герберт. «Бабушка ведь права. Ты скоро заберешь меня к себе, папа?» Герберт еще не произнес ответ, но в моем горле уже все пересохло, будто это я должна была сказать ребенку правду, которая ее не устроит. «А ты хочешь уехать отсюда?» — ответил мужчина очередным вопросом. Вероника уже раскрыла рот, а я прекрасно понимала, на что будет давить маленькая, но все же хитрая девочка. Гербертом сейчас было слишком легко манипулировать. Вот только последствия потом будут ужасными. И пусть меня считают стервой, но я была опять вынуждена вмешаться. «Конечно, хочу!» — выпалила дочь инкуба. «А бабушку на кладбище хочешь?» Тут же грубо осадила ее я. И Герберт, и Вероника воззрились на меня с непониманием и даже осуждением, будто только что я пригрозила собственноручно убить старую леди. Вот только сейчас я была голосом логики, призванным вернуть всем здравый смысл. Твой папа, конечно, может тебя забрать прямо сейчас, посадить в кар, сложить кресло в багажник и увезти. Вот только подумай о своей бабуле, которая тебя растит и любит. Сейчас она бьется в истерике в гостиной, и ей даже некому принести стакан воды. Что с ней станет, если ты сбежишь?» Румянец вспыхнул на щечках девочки, и она прикусила губы, явно устыдившись своих непродуманных желаний. Я подошла ближе к креслу, села на корточки и взяла Веронику за руку, чтобы заглянуть в глаза. «Твой папа обязательно будет приезжать к тебе чаще. Но сейчас необходимо, чтобы твоя бабушка приняла его и простила. Смирилась с мыслью, что теперь он будет появляться в вашей жизни. К тебе ведь часто приезжает дядя Ричард?» Я была отдаленно в курсе истории, что девочку навещали Стоун и вторая бабушка. «Иногда. Он привозит много книг и хороших фильмов», — тихо ответила девочка. «А миссис Варинг против его приходов?» «Нет. Она рада и всегда жалеет, что не он мой папа». Я покосилась на Сакса, по лицу которого в этот момент пошли белые пятна. «Да уж, кто бы мог подумать, что тема станет столь болезненной для обоих братьев. Один бесплодный, второй чересчур плодовитый. И бабушка, желающая невозможного. Вот и твой папа будет теперь приезжать и чем-то помогать. Бабушка однажды смирится с этим и начнет тебя даже отпускать к нему в гости. Просто должно пройти время. Понимаешь, о чем я говорю?» Она кивнула. Я облегченно выдохнула. Мне казалось, донести до нее эту мысль будет сложнее. Наверное, правду говорят, что обделенные с детства здоровьем дети во многом вдумчивее и рассудительнее своих сверстников, и в то же время более ранимые и обидчивые. Словно в подтверждение моих слов из дома раздалось громкое: «Вероника!» Девочка обернулась и несколько мгновений смотрела на дом, а после снова в глаза Герберту. «Виола права. Наконец сумел найтись он. Я не хочу войны с твоей бабушкой, если можно сделать все иначе». Губы девочки дрогнули, а ладони вновь легли на ободы колес, чтобы откатить коляску назад. Развернулась она молча, и было видно, что все же затаила обиду, но кое-что поняла. Наверное. Через полчаса поездки в каре, которая прошла в полном молчании, я, наконец, нарушила тишину первой. На Герберта было смотреть больно, и я косвенно чувствовала за это свою вину. Нажелала, понимаете ли, детей своих полюбить. «Как ты?» — тихо спросила у мужчины. «Думал, будет хуже». Я вскинула бровь, потому что по мне хуже было некуда, хотя впереди и мелькало нечто похожее на просвет. «И теперь мне впервые в жизни хочется напиться», — дополнил Герберт. «Это обычно так происходит». «Что именно?» «Так люди спиваются». Невольно усмехнулась, представив инкуба алкоголика. Взаимоисключающее зрелище. «От одного раза редко, и что-то подсказывает, тебе это не грозит, даже если решишь выпить весь мировой запас виски». «Ты переоцениваешь мое желание попробовать алкоголь. Оно не до такой степени велико». Через час мы сидели на уже знакомой террасе в доме Сакса. Железяка-горничная сервировала столик к ужину и, кажется, получила сбой в программе, когда Герберт запросил что-нибудь покрепче. Было очень похоже на то, что ничего алкогольнее десертного ликера в доме никогда не водилось. Но я ошиблась, когда железяка все же поставила на стол бутылку коньяка. «Входит в рецепт некоторых блюд», — будто оправдываясь, пояснил робот. «Впрочем, меня это не особенно волновало. Гораздо интереснее сейчас было посмотреть на пьяного инкуба». «Хм...» Осмотрев бутылку, озадаченно пробурчал мужчина и вскинул взгляд на меня. «Я, конечно, понимаю, что девушкам традиционно предлагают вино, но, может быть, составишь компанию?» «Серьезно? Да я в жизни ничего крепче белого или красного не пила. Даже страшно подумать, что со мной будет». Впрочем, Герберт с алкоголем тоже не сильно дружил. «Ты сама сказала, что от одного раза ничего не будет». Словно подначивал он, хотя на коньяк и сам смотрел с огромным сомнением. «Наверное, я слишком податливая, потому что кивнула, решив, если не понравится, то от второго бокала откажусь». «За знакомство с детьми!» Прозвучал грустный тост, и я пригубила янтарную жидкость. Точнее, влила ее в себя, потому что видела, как это делают посетители в баре. Глотку опалило огнем, и я глухо закашлялась, испытывая единственное желание запить еще чем-то. В отличие от меня, инкуб показался умнее и теперь, морщась, зажевывал лимоном. «Говорят, еще благородный напиток», — произнесла я, едва сумев продышаться. «Да я сейчас огнем плеваться начну». «А по мне вполне неплохо», — не согласился инкуб. «Если не спешить, то похоже на карамель». Не поверила ни на йоту, зато в очередной раз убедилась, что у инкуба не только в голове иногда не все дома, но и со вкусовыми рецепторами беда. Теперь за пьянством Сакса я наблюдала со стороны. Сама же тщательно пережевывала хорошо прожаренный стейк. Где-то на третьем бокале на террасу опять въехала горничная, спешащая что-то доложить. «В подвале нашлось несколько бутылок вина. Возможно, даме будет предпочтительнее более легкий напиток». Сакс взглянул на меня, я же пожала плечами. «Неси», — согласился он. «И пробей по базе, с чем обычно пьют вино, и это тоже неси». Спустя 10 минут стол был заставлен сырными нарезками с медом и морепродуктами, а еще большой фондюшницей, которая занимала львиную долю стола. Искусственный интеллект отличился дотошностью, выяснив, что растопленный шоколад идеален под некоторые виды белого вина. Пригубив чуть кисловатый напиток, я невольно зажмурилась, но все же это было намного лучше, чем коньяк. «Виола», — отвлек меня Герберт, его лицо было расслаблено и в то же время серьезно. «Почему ты вмешалась, когда Вероника просила ее забрать?» Мне казалось, ответ очевиден, но все же я пояснила. «Дети, они... иногда очень хитрые. Помимо собственной воли, они часто хотят вещи, которые запрещены. То, что делала Вероника, это манипулирование на чувстве твоей вины. Ты ведь его испытываешь?» Сакс пожал плечами. «Наверное». «Испытываешь», — утвердила за него я. «Мне со стороны хорошо видно, и ей тоже. Но винить Веронику тоже нельзя. Ей многого не хватает в жизни». «Ничего удивительного, что она хочет немного сказки и чуда. Я так понимаю, ее болезнь неизлечима?» Сакс опустил голову. «Именно так. Полная атрофия двигательных нервов нижних конечностей». «И что, никаких методик?» «Никаких. Может быть, в будущем появятся». Я отпила еще глоток и отставила бокал в сторону. «А теперь представь, как для нее выглядит твое появление!» «Она никогда не видела отца, и вот он приходит, говорит, что инкуб, а в нашем мире это сравнимо со всемогуществом, поэтому ничего удивительного, что она хочет за тобой!» «Я бы мог многое дать ей!» «Дашь, не сомневаюсь, образование, связи, но вот только забрать не сможешь!» «Почему? Это ведь несложно». «Остальных девочек ты тоже заберешь? Сколько их еще таких больных и жаждущих твоего тепла и любви? Или заберешь одних, но оставишь других?» «Предлагаешь не создавать прецедента?» «Именно так». Кивнула и запила свой ответ вином, потому что он был горьким, и я сама себе противоречила. «Да, мне хотелось, чтобы Герберт любил своих детей, вот только теперь могло стать еще хуже». Взглянув на Веронику, я поняла одну странную вещь. Инкуб был безоружен перед одной девочкой. А что будет, если таких жалостливо смотрящих станет 10? Его действительно не хватит на всех. Ни одного человека не хватит. И правильнее всего будет найти какой-то иной выход. Сакс не сможет привести в свой дом всех, и тем более воспитывать, хотя каждая из дочерей, несомненно, этого захочет. Мне почему-то вспомнился рассказ давно умершей бабушки, которая рассказывала, как мама, никогда не видевшая отца, иногда звала его во сне и обнимала плюшевого медведя. Она сама выдумала образ папы, любила его, и если бы был шанс, стремилась его найти. Но бабушка на вопросы о дедушке всегда отвечала пространно. Не помню. Хотя уже с высоты своего возраста, я думаю, ей было просто стыдно признавать ошибки своей бурной молодости. Все же целомудренностью в то время поколение не отличалось. Грустную мысль запила очередным бокалом вина и заела сыром. «И что ты предлагаешь делать?» — спросил мужчина. «Твое мнение с точки зрения обыкновенного человека?» «Понятия не имею. Найми детских психологов, пусть они ломают над этим голову. Думаю, в каждом отдельном случае нужен свой подход. Хотя один совет точно могу дать». «Какой?» «Не плодись больше. Хотя бы пока не разберешься в механике процесса». Герберт вскинул правую бровь вверх и, кажется, впервые за вечер улыбнулся. «Хм, в механике я натренирован. В ней нет ничего сложного». «О!» — не стесняясь сарказма в голосе, протянула я. «Не сомневаюсь. С таким-то опытом. Кстати, с высоты обрушившихся эмоций теперь самому-то за количество не стыдно? Или по-мужски гордишься?» «А это повод для гордости?» Искренне удивился он и, повертев в руках бокал коньяка, отпил еще глоток. «Еще какой?» Я закатила глаза, вспоминая мужчин из стриптиз-бара, а еще рассказы девчонок. Сама я была в этом вопросе не шибко подкована, а вот, судя по подслушанным разговорам, каждая уложенная в постель девушка приравнивалась к взятию Вастилии. Считается, что чем больше, тем лучше, но по мне это противно. «Что именно противно?» Опять не понял меня инкуб. «Всего лишь набор скучных монотонных движений, ничего особенного. Вроде бы девушкам в процессе даже приятно». Я поперхнулась очередным глотком вина. Как-то слишком неожиданно наш разговор с инкубом съехал на секс, а вот подробности выяснились неожиданно интересные. А поцелуи? А ласки? Ну и по поводу приятно. Мужчинам обычно тоже неплохо». Сакс пожал плечами. Как-то совершенно равнодушно ответил. «Ну, предположим, никого я не целовал. Какой в этом смысл? Только лишняя трата времени. Инкубская природа позволяла мне вполне обходиться без каких-либо ласк. Что же касалось моего удовольствия...» Он явно пытался что-то вспомнить, морща лоб. «Ну, так, ниже среднего. Похоже на занятия спортом, когда слезаешь с тренажера, отдыхаешь и немного гудят мышцы, расслабляясь». Слушала, раскрыв рот, а потом едва ли не с хлопком закрыла. Как девушка своего века, кое-что о мужской физиологии я все же знала, но рассказанное инкубом в картину мира не вязалось. В моем понимании мужчина испытывал удовольствие всегда, и не такое, как в тренажерном зале. Кроме того, некоторые возникшие вопросы требовали немедленного разрешения. «У тебя было больше сотни женщин, и ты ни одну из них не целовал?» Мужчина утвердительно кивнул, ни капли не стесняясь этого факта своей биографии. «Ну да. А зачем?» Ответа на этот вопрос я не знала. Наверное, инкубу действительно было незачем целовать продажных женщин. Вот только... «Так ты вообще, выходит, никогда не целовался?» Вот сейчас, кажется, своим вопросом я заставила его смутиться, потому что поцелуйный девственник замялся с ответом, но все же кивнул. «Обалдеть!» Такой неопытности не было даже у меня. Мне похвастаться, конечно, тоже было особо нечем, но еще в старшей школе минимальную практику я себе заработала. И даже не на помидорах, а с настоящим мальчиком. Правда, это было реально больше похоже на тренировку, потому что романтической ерунды в голове по отношению к Фебу я не испытывала. Скорее, спортивный интерес. Тот самый, что гонит вперед, хотя бы просто попробовать. И все, что я могла вспомнить после поцелуя, приятно, хоть и не фантастично. Правда, одноклассницы, рассказывая о своих опытах, хихикая, употребляли другие характеристики. Невероятно, феерично, сердце замирает. А я отмалчивалась, так же, как и одноклассницы суккубы. Вот у них-то опыт был точно впечатляющий, но они предпочитали не хвастать. «Какая-то грустная жизнь выходит у инкубов», — немного успокоившись, резюмировала я. «Существование, подчиненное только разуму и логике. Никаких удовольствий, радости. Даже секс у вас не как у людей. Как-то это неправильно». «Или наоборот, слишком правильно». В голосе Герберта я услышала горечь. Природа избавила нас от человеческих пороков, но наградила другими. Вероятно, так проявляется равновесие. Будь мы иными, слишком легко кому-то из нас и без того могущественному захотелось бы получить абсолютно все. Посмотри на меня, как легко я попался на удочку эмоций и чувств. Это слишком огромный соблазн, и я не знаю, как бы вел себя и кем вырос, не будь лишен всего этого с детства. «Значит, ни о чем не жалеешь?» «Возможно, жалею, но если об этом думать, слишком легко запутаться. Возникает много обид на мать, даже на отца. Я стал лучше понимать Ричарда и одновременно не понимать остальных людей. От этого голова идет кругом. Но происходящее становится все более интересным, словно меня забросили первопроходцем в джунгли, и я иду сквозь яркие заросли, любуюсь экзотическими бабочками, цветами, и в следующую секунду меня может ужалить какая-нибудь дрянь и все испортит». Я расхохоталась от столь непосредственной ассоциации. Вот только Герберт подобрал удивительно точное определение жизни. Джунгли, где каждый сам за себя, а жалящая дрянь может оказаться ядовитой. И кто знает, куда приведет Сакса его любопытство первооткрывателя. «Когда-нибудь эта запонка тебя погубит», — честно и с прискорбием призналась я. «Когда я желала тебе научиться любить, не думала о возможных последствиях. Слишком иначе это выглядело в моей голове. Но сейчас я понимаю, что эмоции делают слабыми таких, как ты. И во всем происходящем вижу свою вину». «А я нет». Он наполнил свой бокал новой порцией коньяка и отставил бутылку в сторону, явно решив заканчивать с алкоголем на сегодня. Возможно, это самое удивительное, что происходило когда-либо с инкубом. «Я не боюсь смерти. Объективно понимаю, что мне осталось еще несколько лет максимум. Но теперь мне хочется успеть еще больше. Колонизировать Марсус. Увидеть первые корабли с людьми, летящие к другой планете. Раньше это было просто галочкой в списке. Теперь кажется гораздо большим. Хочется познать эмоции победы. Может, меня даже похоронят там». Он возвел глаза к небу, а я закатила свои. «Кто бы мог подумать? Инкуб-романтик, который никогда не целовался!» Съехидничала я, и в голове мелькнула шальная мысль. «О нет, Виола, она не твое желание. Это все вино!» «С поцелуями исправить несложно», — задумчиво продолжал Сакс. «На инкубов никогда не действовали способности иллюзорниц. Теперь же мне любопытно, смогут ли они показать мне идеальную фантазию. Какая у меня вообще идеальная фантазия?» При мысли, что сидящего напротив мужчину будет первый раз целовать опытная суккуба, меня неуютно кольнуло. Ни ревность и даже не чувство собственности. Откуда бы им взяться? А чувство несправедливости? Это ведь я сделала Герберта почти человеком, а его губы попробует другая. Отчего-то мой пьяный мозг был уверен, что право первой ночи, то есть поцелуя, должно принадлежать именно мне. Господи, о чем я вообще думаю? Тряхнув головой, выбросила все эти мысли, но Сакс, словно издеваясь, продолжал рассуждать вслух, чем подливал бензина в мой и без того горящий ум. Если бы я точно не знала, что он не мог сейчас читать мои мысли, то решила бы, что все подстроено. Хотя для чистоты эксперимента необходимо набрать фокусную группу, чтобы сравнить. Если первый поцелуй с иллюзорницей действительно станет идеальным, то он испортит все впечатление от более естественного процесса. Определенно нужно начать не с суккубов. Как ты считаешь, Виола? «Советую вообще опустить планку и начать с помидоров». Реплика вышла удивительно злой, я и сама не ожидала, что так прозвучит, но, видимо, мне досталась роль той, кто объяснит Герберту вместо отца и матери, что есть вещи, в которых эксперименты недопустимы. «Ты одного не понимаешь. И поцелуй, и секс — это не движение мышц, это нечто большее». Я вдохнула побольше воздуха, чтобы попытаться описать тонкие материи, в которых сама толком не смыслила. «Я вот никогда не влюблялась. Моей жизнью всегда был спорт. Но подруги рассказывали, что это прекрасное чувство, и когда я встречу нужного человека, за спиной словно крылья вырастут. Появится ощущение эйфории, такое сильное, что все счастье мира покажется ненастоящим». «По описанию, походит на действие тяжелых наркотиков». «Ты помолчи!» — зыркнула я, и Герберт с улыбкой на губах действительно заткнулся. Похоже, моя воинственность его забавляла. «И здесь все зависит от второго человека, которого любишь, или который хотя бы нравится. Ни с кем другим поцелуи и секс не будут приятными. Они, как ты сам выразился, будут тренажерами. Вот смотри, я сейчас докажу». Встав из своего кресла, я едва успела ухватиться за краешек стола, чтобы не рухнуть, потому что мир вокруг пришел в движение. Кажется, я все же перебрала вина, но это только добавило упрямства доказать свою правоту. Неровной походкой я добралась до мужчины и зависла над ним, сидящим и смотрящим на меня в немом изумлении. «Сейчас я тебя поцелую!» гордо заявила ему. «И вот увидишь, ничего не будет, ни крыльев, ни эйфории». Набрала в легкие побольше воздуха, задумчиво пожевала свои губы, фокусируясь на его. «Красивые». Потопталась на месте и принялась медленно приближаться к лицу Сакса. «О нет, дорогая». Его руки уперлись мне в плечи, тормозя порыв. «Я не позволю тебе испортить мой первый поцелуй. Точно не так». Он встал с кресла, все еще удерживая меня на расстоянии вытянутых рук и при этом уже нависая с высоты своего роста. Я тут же потерялась, понимая, что теперь смотрю на него снизу и чувствую себя удивительно крошечной, а в следующий миг уже прижатой к нему. Дыхание Герберта пахло карамелью, самой настоящей, не коньяком, а именно карамелью. Я скользнула взглядом по его губам и задалась неуместным вопросом. «Интересно, а какой у них вкус?» Подняла глаза выше и встретилась с цепким взором. Мужчина внимательно изучал мое лицо, и в этот миг весь мой боевой запал дрогнул и исчез. Сердечный имплант словно пропустил удар, а я стушевалась, ощущая желание сбежать. Но он не отпустил. Одна рука с плеча скользнула на мою талию, вторая — на затылок. Герберт притянул меня рывком, не разрывая зрительного контакта, опалил жарким дыханием и коснулся губами. В тот же миг по позвоночнику, в месте, где касалась его рука, ударил разряд в 1000 вольт. Мне показалось, меня сожжет и оставит пеплом в его руках, потому что остатки разума испарились из головы, оставляя огненную пустыню, заполненную лавой. Герберт солгал, потому что невозможно целоваться в первый раз так, как будто он последний. Мне казалось, я даже протрезвела и чувствовала не крылья за спиной, а струны виолончели, вытатуированные на моей спине. Герберт бежал по ним пальцами вдоль позвоночника, словно желая извлечь звук неведомой мелодии. Я едва сдержала стон. Разум вернулся на мгновенье раньше, и я сомкнула зубы на нижней губе инкуба, заставляя остановить и прекратить. Вывернулась из его объятий и отскочила на метр. Дыхание все еще было сбито, а на губах остался легкий привкус его крови. На меня Сакс смотрел удивленно и, кажется, не ожидал такой реакции. «Вот видишь!» — гневно процедила я. «Никаких крыльев!» «Никаких», — подтвердил он. «Вот и славно!» Я гордо задрала голову, хотя все мое естество желало скрутиться калачиком. «Это же надо! Полезть целоваться к инкубу!» Только сейчас до меня дошел весь смысл произошедшего. «Уже поздно. Я, пожалуй, пойду». Выпалила я и позорно сбежала, на этот раз даже не переживая о том, что обо мне подумают. Как-то уже все равно. Оказавшись в спальне, заперла за собой двери, будто за мной гнались, и попыталась отдышаться. Черта с два у меня вышло. Даже проклятый имплант в моей груди колотился, будто настоящее сердце. Лишь бы не сломался, зараза такая. До сих пор я чувствовала на губах карамельный вкус поцелуя Герберта, а на спине натянутые струны. Но главное, никакой эйфории, или как там описывали одноклассницы. С нужным человеком должно быть хорошо. Мне же было остро. На пике, словно все приборы зашкалили и задымились от перегруза. «Дурацкий инкуб!»